Глава 3. Мужчина, у которого есть. Мужчина, у которого нет. Ты справишься, мы в тебя верим. Одни люди воспринимаются как те, у кого есть, а другие — как те, у кого никогда нет. Причем самое интересное, что это «есть» и «нет» не всегда связано с реальным наличием или отсутствием денег. «Есть» и «нет» — это не только материальный вопрос. В первую очередь, это самоощущение и определенная позиция в отношениях и в семье. Мужчина может стать банкротом, но окружающие ощущают, что у него по-прежнему есть, и продолжают от него ждать. И он часто чувствует, что действительно всем что-то должен — детям, жене, родственникам. Все вокруг ждут, что такой мужчина будет решать проблемы, возьмет на себя ответственность. Все уверены, что у него есть или в крайнем случае будет. И такой мужчина, скорее всего, не станет демонстрировать свою слабость. Он будет вертеться изо всех сил и находить выходы из самых сложных ситуаций. Причем, если у него вдруг окончательно не станет денег, то виноватым для всех будет именно он. Как если бы он всех обманул. «Мы думали, у тебя есть, а у тебя нет. Как же нам теперь жить? От кого же нам теперь ждать?» Любопытно, но у таких людей, как правило, деньги откуда-то все-таки появляются, несмотря на трудности. Мужчины, занимающие в семье позицию тех, у кого есть, и тех, кто чувствует, что у них есть, всегда находят выход. Порой они теряют состояние по несколько раз, но в итоге зарабатывают еще больше, чем раньше. И как бы люди ни тяготились от того, что всем от них что-то нужно, именно это для них и важно. В этой позиции они чувствуют свою значимость, а окружающие смотрят на них сверху вниз. Это льстит их нарциссизму. Тот, кто чувствует, что у него есть, и старается это обеспечить, и правда в итоге получает. Денег нет и не будет. Но есть другой тип мужчин, у которых, например, объективно деньги имеются, но в мир они транслируют, что денег у них все время нет. Постоянно жалуются, у них всегда проблемы, снова нечем платить. От таких людей исходит ощущение, что дать они ничего не могут. Напротив, они сами нуждаются. Хотя, как правило, объективное наличие или отсутствие денег тесно связано с ощущением «у меня есть, у меня нет». Если человек чувствует, что у него нет, то это неизбежно находит свое отражение в реальности. Деньги у него действительно не водятся. Существуют люди, которые всеми силами поддерживают и сохраняют позицию «у меня нет». Они — главная боль для всей семьи. Эти персонажи бессознательно организуют свою жизнь так, что у них никогда нет. Они все время теряют. Например, теряют работу, обманываются в лохотронах. Везде сплошное кидалово. Одним словом, бедовые люди. У всех нас есть такие знакомые. У них не было, а если и было, то уже нет. Люди всегда приводят внешнюю реальность в соответствие со своим внутренним ощущением. В крайнем случае, когда нужно избавиться от денег, можно и в казино сходить, проиграть наследство. И у тебя опять ничего нет. Известная история писателя Генриха Гейне, который всю жизнь ждал денег от своего дядюшки-миллионера, а когда получал от него деньжат, тут же их проигрывал и снова ждал. То есть, по его ощущению, у него всегда не было, а у дядюшки всегда было, сколько бы дяди ему ни отстегивал. Поражает способность некоторых людей избавляться от денег, спускать все, что они получили. Вообще, чтобы что-то сохранить, нужно иметь изначальное ощущение, что у тебя есть. А если ты чувствуешь, что у тебя нет, твоя жизнь как сито, в котором ничего не задерживается. И вот ты опять ждешь от дядюшки или надеешься на выигрыш в лотерее. Как сказано в Библии, у имущего да прибавится, а у неимущего да отымется. Финансовая система породила хороший маркер той позиции, которую человек занимает, его отношение к кредитам. Есть те, кто никогда не берут кредиты, а есть те, кто берет везде, где им дают. Даже если у человека нет дядюшки, как у Генриха Гейна, он все равно может пойти туда, где всегда есть деньги, в банк. Забавно, но в момент, когда он берет, он не задается вопросом, что нужно будет отдавать. Брать и отдавать для такого человека два совершенно разных процесса, никак не связанные между собой. И то, что отдавать все-таки приходится, часто является на эмоциональном уровне полной неожиданностью для него. Если вы спросите такого должника, вы, конечно, услышите рациональное объяснение, что да, конечно, нужно будет отдавать, но на эмоциональном уровне он зачастую бывает этим застигнут врасплох. И в итоге, как правило, отдает не он, а родственники, потому что у него всегда нет, и вернуть долг нечем. На нет и суда нет. Но есть коллекторы. Для родственников новость о наличии долгов часто является абсолютной неожиданностью. Но проблема не в том, что семья не в курсе, а в том, что сам человек в глубине себя не знает о своем долге. Эмоционально для него это является такой же неожиданностью. Третья рука Аладдина. Выбор жасмин, страсть или богатство. Иногда люди, чувствующие, что у них нет, ищут доступ к есть через любовные отношения. Например, молодой человек может найти девушку, которая будет за него работать, пока он ищет себя, лежа на диване, и стеная несправедливости в мира. Или молодой человек, бывает, ухаживает только за девушками, у которых есть богатые родители. Наличие у избранницы состоятельного отца поразительным образом эффективно поддерживает эрекцию ухажера. Не хочется никого обижать, но перед глазами возникает образ некой третьей руки, которая буквально тянется к тому, что проступает по ту сторону девушки. К тем деньгам, которыми обладает ее отец. Третья рука эрекции ориентируется не на качество самой девушки, не на ее привлекательность или обаяние. Черта, определяющая ее желанность для этого мужчины, задается именно позицией избранницы, тем, что у нее есть. Например, богатые родители, имущество или социальное положение. Это причина, по которой некоторые мужчины выбирают только состоятельных невест. Может быть, в истории Аладдина и Жасмин ее глуповатый, но сказочно богатый отец был не только препятствием, но и самой причиной желания бедного Аладдина. Конечно, социально более приемлемо, когда мужчина привлекателен для женщины тем, что у него есть, а не наоборот. Это типичное распределение социальных позиций. Женщина тянется к мужчине, у которого есть. Когда этот мужчина находится рядом с ней и дает ей, она чувствует, что у нее самой теперь тоже есть. По крайней мере, у нее теперь есть он. Хотя в реальности отношения любви не укладываются в такую простую схему. В одних аспектах у одного и того же мужчины есть, а в других нет. Например, это может быть страстный молодой человек, но финансово ему нечего дать женщине. Тот же Аладдин — голодранец. Он может дать ей только страстное желание, но для многих это уже немало. Или, допустим, мужчина очень умен. Для женщины это будет немаловажным аспектом его привлекательности. У него есть интеллект, а денег, например, нет. И вообще он потеряшка. Вспомним типаж советского интеллигента. Или мужчина может быть состоятельным, богатым, но при этом от него не исходит сексуального желания, вся его потенция воплощена во власти и деньгах. Он не смотрит на нее взглядом, полным желания, как Аладдин. Аладдин дарит женщине ощущение ее привлекательности, желанности и неотразимости. Тем, как он смотрит на нее. Некоторые женщины ради этого готовы бросить все, что у них есть, даже сказочно богатого мужа. Бывает и так. У мужчины вообще ничего нет, но он может дать ей свою любовь, что для нее намного важнее, чем все остальное. У него есть любовь к ней. Он сообщает ей: «У меня нет тебя, а ты единственное, что представляет для меня ценность». Так что в отношениях есть и нет всегда относительны. Увела мужика. Или другой пример. Жена в мужчине ничего не видит. Она воспринимает его как того, у кого руки не из того места растут. Она ведет себя пренебрежительно по отношению к мужу, не желает его или желает не его и помышляет о разводе. Но как только у него появляется любовница, которая воспринимает этого мужчину иначе, то жена вдруг неожиданно для себя тоже начинает видеть его привлекательным, как того, у кого есть и кто ей нужен. Появление другой женщины, которая им интересуется, может принципиально изменить расклад в этой истории. Мужчина приобретает для жены ценность, которую он не имел до этого. И она уже совсем не хочет с ним разводиться. Раз другая женщина в нем что-то увидела, раз он стал желанным для другой, значит, в нем что-то есть. И надо присмотреться получше. Наверное, я что-то пропустила. И если раньше в его лице терять было нечего, то теперь вдруг женщина чувствует, что ей есть что терять. Она внезапно начинает ценить без двух минут бывшего и вступает в ожесточенную борьбу за него. Нагло щедрый орган, возьми, дай. И все-таки, что есть у мужчины, у которого есть? В первую очередь, у него есть ощущение права. Ведь вправе брать только тот, у кого есть, а иначе мужчина будет занимать по отношению к женщине, да и к миру в целом, скорее детскую позицию зависимости. Мужчина, у которого есть, вправе брать не только женщину, но и деньги. У него в принципе есть ощущение, что он может и дать, и взять. Метафорически скажем, что у такого мужчины есть нагло щедрый орган «возьми-дай». У него есть право брать и желание дать. Дает он с легкостью, без ощущения, что он что-то теряет. От меня не убудет. Женщины к такому ощущению права в мужчине тянутся. А у мужчины, у которого нет, этого ощущения права тоже нет. Он, как говорится, ни дать, ни взять. Если он и дает, ему кажется, что он лишается. Или он делает это из позиции жертвы. А брать он вообще не вправе. Да и нечем ему брать. Нет у него нагло-щедрого органа.